Ситуация. Девушка ординарной внешности поступила в колледж. Исследователь договорился с педагогом и товарищами, что они будут превозносить ее физическую красоту и будут относиться к ней как к очень симпатичной, привлекательной девушке. Через год после эксперимента самооценка значительно увеличилась. Повысились и притязания девушки. Что произойдет с девушкой, если к ней будут относиться так, как она того заслуживает? Решение. В результате изменившегося отношения у девушки возникнет внутриличностный конфликт. Не смирившись с такой ситуацией, она будет вынуждена уйти из колледжа.